и заняться перетасовкой букв и знаков, пока не создадутся благодаря невероятной случайности эти канонические книги. Власти сочли нужным принять суровые меры, секта перестала существовать, но в детстве мне приходилось встречать стариков, которые подолгу засиживались в уборных с металлическими кубиками в запрещенном стакане, тщетно имитируя божественный произвол. Другие, напротив, полагали, что прежде всего следует уничтожить бесполезные книги. Они врывались в шестигранники, показывали свои документы, не всегда фальшивые, с отвращением листали книги и обрекали на уничтожение целые полки. Их гигиеническому, аскетическому пылу мы обязаны бессмысленной потерей миллионов книг. Имена их преданы проклятию, но те, кто оплакивает сокровища, погубленные их безумием, забывают о двух известных вещах. Во-первых, библиотека огромна, и поэтому любой ущерб, причиненный ей человеком, будет ничтожно мал. Во-вторых, каждая книга уникальна, незаменима. Но поскольку библиотека всеобъемлюща, существует сотни тысяч несовершенных копий. Книги, отличающиеся одна от другой буквою или запятой. Вопреки общепринятому мнению, я считаю, что последствия деятельности инквизиторов преувеличены страхом, который вызывали эти фанатики. Их вело безумное желание захватить книги пурпурного шестигранника, книги меньшего, чем обычно, формата, всемогущие, иллюстрированные, магические. Известно и другое суеверие того времени — человек книги. На некой полке, в некоем шестиграннике, полагали люди, стоит книга, содержащая суть и краткое изложение всех остальных. Некий библиотекарь прочел ее и стал подобен Богу. В языке этих мест можно заметить следы культа этого работника отдаленных времен. Многие предпринимали паломничество с целью найти его. В течение века шли безрезультатные поиски. Как определить таинственный священный шестигранник, в котором он обитает? Кем-то был предложен регрессивный метод. Чтобы обнаружить книгу А, следует предварительно обратиться к книге Б, которая укажет место А. Чтобы разыскать книгу Б, следует предварительно справиться в книге С и так до бесконечности. В таких вот похождениях я растратил и извел свои годы. Мне не кажется невероятным, что на какой-то книжной полке Вселенной стоит всеобъемлющая книга «Молю неведомых богов», чтобы человеку, хотя бы одному, хоть через тысячи лет, удалось найти и прочесть ее. Если почести и мудрость и счастье не для меня, пусть они достанутся другим. Пусть существует небо, даже если мое место в аду. Пусть я буду попран и уничтожен, но хотя бы на миг, хотя бы в одном существе. Твоя огромная библиотека будет оправдана. Повторяю, достаточно, что такая книга может существовать. Я лишь отвергаю невозможность этого. Например, ни одна книга не может быть в то же время лестницей, хотя без сомнения есть книги, которые оспаривают, отрицают и доказывают такую возможность, и другие, структура которых соответствует структуре лестницы. Примечание автора. Безбожники утверждают, что для библиотеки бессмыслица обычно, а осмысленность, или хотя всего-навсего связность, это почти чудесное исключение. Ходят разговоры, я слышал, о горячечной библиотеке, в которой случайные тома в беспрерывном пасьянсе превращаются в другие, смешивая и отрицая все, что утверждалось, как обезумевшее божество. Слова эти которые не только разоблачают беспорядок, но и служат его примером,